Ладно, ладно, успокойся. Говорю, будет у тебя квартира. Но сорвалось с этой, повезет с другой. Ты мне еще спасибо скажешь. «Верни мне деньги», — сказала я. «Что? Деньги? Скажи по буквам». «Не сумею». Мне вдруг стало смешно. «Тогда ничего не получишь». Я бросила трубку и закусила кулак. Телефон ожил. Надеюсь, это не Лариска. Не стоит мне лишний раз напоминать, что я в скором времени окажусь на улице. «Сашенька», — произнес Андрей ласково, — «а чего бы нам с тобой не встретиться и не обсудить все в спокойной обстановке?» «Что обсудить?» — перестав грызть кулак, спросила я. «Ну, ситуацию. Ты вернешь деньги?» «Вряд ли», — вздохнул он. «Их у меня уже нет. Но квартиру найду. Есть одна на примете. Хорошая квартира, за гроши. Живет один алкаш. Она ему ни к чему. Такому и комната сгодится. Отличный район, только ремонт сделать. Продадим твою квартиру, сделаем ремонт, и еще деньги останутся». «Я тебе не верю», — сказала я, очень надеясь, что он говорит правду, и твердо зная, что он врет. «Но зря. Я чувствую себя обязанным. Ты мне нравишься и вообще. Одним словом, мне очень хочется быть хорошим. Давай встретимся и все обсудим. Идет?» «Идет», — покачав головой и вздохнув, ответила я. «Вот и отлично. Жду тебя через час на остановке». «Но уже поздно». «Да брось! Весь город в огнях. Чего ты боишься?» «Мне нечего бояться». «Совершенно нечего», — попробовала я убедить себя, вышагивая от стены к двери. «Я пойду и поговорю с ним. Да, пойду и поговорю. Я должна вернуть свои деньги. Черт возьми, я должна это сделать, если не хочу оказаться на улице». Через 40 минут я была одета и спускалась по лестнице. Только на одной лестничной площадке горел свет. Идти пришлось в абсолютной темноте. «Ничего из твоего похода не выйдет», — сообщил мне внутренний голос. «Я имею в виду ничего путного». Ровно через час после звонка Андрея я была на остановке. Он уже ждал меня, сидя в машине. Окно открыто. Из кабины доносилась музыка, что-то очень старое и лирическое. «Привет!» — проронил он, распахивая дверь с моей стороны. — «Рад тебя видеть». Я села, и мы куда-то поехали. — «Отличная ночь, да?» — усмехнулся он. — «А звезды? Посмотри! Какие звезды!» — «Я не вижу звезд. Я вижу фонари. О чем мы говорим? Верни мне, пожалуйста, мои деньги». — «Конечно, конечно», — кивнул он. «А как же? Разумеется, я их верну. Ты нервничаешь, тебе надо успокоиться. Поедем поужинаем, я знаю отличное место». «Уже поздно». «Ерунда. Сейчас увидишь, какое это классное местечко». «Андрей», — начала я, — «подожди, подожди, успокойся. Мы поужинаем вдвоем, ты и я, а потом поговорим о делах». Мы приехали то ли в ресторан, то ли в кафе, в общем, в какую-то ужасную забегаловку. Толпа народа бессмысленно сновала между столами, музыка резала уши, ее изо всех сил пытался переорать телевизор в углу. Мы приткнулись за свободный стол. Подошел парень в немыслимых лохмотьях, оказавшийся официантом, и принял заказ. Музыка стала громче, может, от того, что кто-то догадался выключить телевизор. «Господи, зачем я здесь? В этом аду разговаривать невозможно». «Андрей!» — прокричала я ему на ухо. «Что?» — крикнул он. «Уйдем отсюда!» «Тебе не нравится?» «Не нравится!» «Брось, здесь отлично!» Он улыбнулся и обнял меня. Мне хотелось сбросить его руку со своего плеча, но я не решилась. К счастью, принесли заказ, и руку он убрал сам. Еда была скверной, а я нервничала и вовсе не могла есть. За соседним столом компания человек в 10 дружно вскочила и, раскачиваясь, принялась что-то выкрикивать. «Давай выпьем за нас!» — на ухо мне прокричал Андрей. Я кивнула, надеясь, что мои ушные перепонки еще какое-то время все это выдержат. — Почему не пьешь? — опять крикнул он. — Не хочу, — ответила я. — Ты не хочешь выпить за нас? — Я хочу, чтобы ты вернул мне деньги. — Ведь я же сказал, не начинай все сначала. — Мне здесь не нравится, — отрезала я. — Я хочу уйти. — Классная музыка, да? — усмехнулся он. — Я хочу уйти! — крикнула я. — Хочешь, потанцуем? Он просто издевается. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Господи, только бы не зареветь! Как это глупо! Зачем я с ним поехала? Он не вернет деньги. От толпы вдруг отделился длинный светловолосый парень, нечесанный и какой-то грязный, шагнул в нашу сторону, но, заметив меня, кивнул головой на дверь. — Извини, детка, — поднялся Андрей, — я сейчас. — Детка, вот дерьмо! Кто-то задел мое плечо, я вздрогнула и повернулась. Огромный тип в бейсболке скалил зубы, держась рукой за мой стул. — Познакомимся? — спросил он. — Я здесь со своим парнем, — пришлось сказать мне. — Жаль. Если надумаешь, я вон за тем столиком. Тип вроде бы исчез. Зато появился другой, лет 18. То ли пьяный, то ли просто сумасшедший. Он опирался на плечо дружка. — Пойдем со мной, крошка! — проорал, наклоняясь к моему лицу, и что-то добавил на ухо приятелю. Тот захохотал, а я покраснела. Вскочила и бросилась к двери, за которой исчез Андрей. «С меня довольно, я ухожу. Мне совершенно нечего здесь делать. Все бессмысленно, бессмысленно!» Я толкнула дверь. В узком коридоре, ведущем в служебные помещения, спиной ко мне стоял Андрей и отсчитывал деньги. Я растерянно замерла. Пачка долларов перешла в руки длинного парня. «Порядок?» — спросил Андрей. Тот кивнул и что-то сунул в его ладонь. «Андрей!» — позвала я. Он быстро опустил руку в карман. «Извини, я ухожу». Я прикрыла дверь и пошла к выходу. На улице он догнал меня. «Тебе не понравилось?» — спросил весело. «Нет». — Почему? — Мне не понравилось. Просто не понравилось. Я хочу домой. — Ладно, без истерик. Садись в машину. Мы сели в машину. Я отвернулась к окну, кусая губы. Он положил руку на спинку моего сиденья. — Ты не умеешь отвлекаться от проблем. Это вредно для здоровья. — Андрей, послушай, ты обманул меня. Это ужасно. И я не хочу отвлекаться. Я хочу получить свои деньги. А квартиру? Ты же хотела квартиру. Пожалуйста, верни мне деньги. Не сейчас. Сейчас не могу, честно. Но на днях обязательно верну. Не злись, ладно? Он взял меня за подбородок и придвинулся ближе. Поедем ко мне, поболтаем. Ты мне нравишься, честно. Вот увидишь, все будет просто отлично. Мне надо домой. Ты хочешь получить свои деньги? Усмехнулся он. Да или нет? Хочу. Тогда поехали ко мне. Вот подонок. Господи, почему я не могу сказать ему, что он подонок? Убери руки. Убери руки, мне это неприятно. «Ты не хочешь получить свои деньги?» — повторил он. «Ты не имеешь права так со мной разговаривать», — покачала я головой. «Да? Он завел машину и не спеша тронулся с места.